страна дураков. Когда-то давно одной страной правил глупый и завистливый князь Масаюки. Умных и смекалистых людей он терпеть не мог. Только прослышит Масаюки, что в его княжестве появился умный человек, как несчастного навсегда изгоняли из родной страны. Поэтому-то советники у Масаюки были еще глупее, чем сам князь. Как-то раз случилось, что любимая собака Масаюки пропала. Князь тут же отправил на поиски во все концы княжества верных слуг. «Идите и разыщите мою собаку, и доколе не найдете, назад не возвращайтесь», — громко повелел он. Один из слуг в поисках собаки проходил мимо небольшого рисового поля, на котором в это время трудился дедушка Риске. Надо сказать, что он был последним умным человеком в княжестве. Всех других умных людей самураи давно уже изгнали из страны. Вот увидел слуга дедушку Риске и спрашивает. «А ну-ка, дед, скажи мне живее, не видел ли ты здесь собаки нашего князя?» Дедушка Риске медленно разогнулся, посмотрел на слугу и говорит. «Это которая собака? Такая совсем крохотная собачонка. Когда бежит, то хромает на переднюю лапку, еще уши по земле волочатся». «Да, да, говори быстрее, куда она побежала?» «Кто? Княжеская собачонка? Да я ведь ее никогда не видел. Как же я скажу, куда она побежала?» «Да что ты мне голову морочишь, дед? Откуда же ты знаешь все ее приметы, если никогда ее не видел?» «О, насчет примет это очень просто. Я видел на дороге крохотные собачьи следы. В нашей деревне таких мелких собак ни у кого нет. Потом следы от трех лап отпечатались на песке хорошо, а вот четвертый был еле заметен. Тут и дураку понятно, что собака хромает на одну лапу». «А как же уши? Откуда ты можешь знать, что у собаки князя уши волочатся по земле?» «Это тоже очень просто. С одной стороны от собачьего следа было еще по одному непрерывному следу. Отчего бы это могло быть, если не от ушей, которые волочатся по земле?» «Ну, раз собаки ты не видел, покажи хотя бы, где ты нашел ее следы», — сказал слуга. Провел его дедушка Риске на дорогу, показал отпечатки маленьких лапок, и слуга тут же побежал вдоль них. Действительно, через какое-то время он увидел собачку, которая в это время находилась в очень неприятном положении. Она сидела, прижавшись к дереву, и дрожала от страха, а возле нее лязгали зубами голодные деревенские псы. Слуга подхватил собачонку и бросился назад во дворец. Увидев свою любимицу целой и невредимой, князь очень обрадовался. «Как тебе удалось разыскать мою собаку?» — закричал он. Услышав рассказ слуги о том, каким образом дедушка Риске помог найти собачку, князь нахмурился. «Что себе позволяет это деревенское ничтожество? Этак каждый старик в стране решит, что он умнее меня». На другой день случилась новая беда. Теперь у князя пропал конь. Снова посылает князь на поиски верных слуг. Бросились они во все концы страны. Один из них в своих поисках проходил мимо поля, на котором трудился дедушка Риске. «Послушай, почтеннейший!» — окликнул его слуга. «Не пробегал ли где-то здесь княжеский конь?» «Это белогривый такой, почти в один кен ростом». «Ну да. Не тяни, покажи, куда это он поскакал?» «Показать, куда он поскакал, этого я не смогу, ведь я никогда в жизни не видел княжеского коня». «Если ты не видел коня, как же ты только что назвал его приметы?» «А, приметы, сейчас объясню. Просто я заметил на дороге следы конских копыт. А листья на деревьях, что растут по обе стороны дороги, были объедены на высоте одного кэн. Но а чуть ниже, на одном из деревьев, развивались на ветру белые конские волосы. Значит, ты вправду не видел коня? Тогда хотя бы приведи меня на дорогу, где ты видел конские следы. Дедушка Риске, который был последним умным человеком в княжестве, повел слугу за собой и показал на дороге конские следы. Вскоре слуга нашел и того, кто их оставил. Лениво отмахиваясь хвостом от назойливых мух, белогривый конь стоял на лугу и щипал сочную траву. Довольный слуга вернулся во дворец верхом на княжеском коне. — Как тебе удалось найти моего любимого коня? — спросил обрадованный князь. И слуга все подробно рассказал ему. Князь снова нахмурился. А старик-то совсем обнаглел. Живет в моем княжестве, а как вести себя не знает. Вот только скажет мне кто-нибудь еще раз, что старик знает, чего я не знаю, и я изгоню его навсегда из нашей страны. Узнал об этих словах умный дедушка Риске и хорошо их запомнил. Через неделю из княжеской тюрьмы убежал один заключенный. Это был крестьянин, который, выпив на празднике лишнюю чашку саке, закричал на всю деревню: «Наш князь — первый дурак в стране!» Как раз на следующее утро заключенному должны были отрубить голову. Князь был в бешенстве упустить такого важного преступника. Снова верные слуги бросились во все концы страны, но сколько ни искали беглеца, найти никак не могли. Правда, кое-кто видел, как крестьянин направился в сторону дома дедушки Риске, но где он спрятался, никто понять не мог. Сам дедушка Риске давно догадался, что беглец взобрался на вершину густого дуба. Дело в том, что вокруг дуба кружились вороны, однако ни одна из них не решалась сесть на ветку. Теперь дедушка Риске сидел у дверей своего домика и посмеивался. Страже ничего не оставалось, как схватить дедушку Риске. Вот приволокли они его во дворец. «Отвечай немедленно, где прячется преступник!» — заорал на Риске князь. «Как же мне знать?» — отвечает старик. «Если сам князь не знает, куда уж мне?» «Не обманывай! Мне передали, что он в полдень пробегал мимо твоей хижины. Или ты спал в это время, лентяй?» Дедушка Риске ответил: «Может быть, князю неизвестно, но крестьяне встают до восхода солнца, а ложатся не раньше, чем звезды покроют небо». «Ах ты, наглец! Ты опять пытаешься показать, что знаешь больше, чем твой князь! Ну-ка, стража, вышвырните его вон из моей страны!» И вот придворные глупцы схватили дедушку Риске, последнего умного человека в стране, и выгнали его за приграничную заставу. Вот с этих топор и не осталось в княжестве ни одного умного человека, и во всех сопредельных странах называют ее теперь «страной дураков».